Но шагах в 30 от ворот мы остановились. Во-первых, у Рамуальда, похоже, была вечеринка. А во-вторых, мы сообразили, что у нас нет никакого плана. Ни как проникнуть в дом, ни как спасти оттуда Велиссу. Нет, мне вариант с открыванием дверей ногой и требованием вернуть нам северянку, держа нож у горла Рамуальда, очень нравился. Но меня грызли смутные сомнения, что до второй части, в смысле требования с ножом у горла, мы не доживем. Как я успел заметить, у стражников, патрулирующих город, были небольшие арбалеты. И думаю, что в доме стражники с подобными украшениями тоже будут присутствовать. Вывод напрашивается сам собой. Мы можем очень быстро превратиться в ежиков, причем без использования магии. Кого как, а меня этот вариант не очень устраивал. Поэтому мы быстренько стали придумывать, как же нам проникнуть внутрь. После трех забракованных вариантов появилась дельная мысль, которую мы принялись развивать в нужном направлении. А если сообщить Рамуальда, что у нас есть какая-нибудь важная новость, и пока он нас будет выслушивать, кто-то постарается найти Велиссу и вытащить ее оттуда. Мордрин явно был доволен придуманным планом. Ага, так он нас и выслушает. Нет, это конечно вариант, но кто даст гарантию, что Рамуальда не пошлет нас, ну, допустим, в болото, лягушек собирать, для французской кухни. И какую ты ему новость будешь сообщать? Райнел тоже как-то скептически рассматривал этот вариант. Что его хотят убить, ответил наемник. Так это не новость, это правда, усмехнулся я. А почему бы и нет? Райнел поддержал идею. Скажем, что мы пришли тебя убить. Нет. Скажем, что мы от того трактирщика, что он просил передать, что в трактире поселились наемные убийцы, которых наняли для устранения Рамуальда. А вот это уже более интересно. У меня тут же промелькнула заманчивая идея. Мордрин, у вас существует какая-нибудь гильдия убийц-профессионалов, которые стопроцентно выполняют свою работу и которые пользуются хорошей славой? Есть такие, кивнул тот. Черные клинки. И почему все подобные наемники черные? Маничка у них так называться или что? А что ты придумал? Полюбопытствовал Райнел. Есть хороший вариант отвлечь Рамуальда, чтоб ему было ни до красавицы, ни до гостей. Да не тяни уже, нетерпеливо сказала Ариния. У вас тут адвокаты есть? Спросил я. Кто? Жаль, в полумраке не видно их удивленные лица. Поверенный, объяснил я, вспомнив, как еще называли адвоката. А, есть. А тебе зачем? Нириган недоумевал. «Зачем мне понадобился адвокат? А в этом городе такой есть?» Продолжил я расспросы. «Есть. Мастер Гарольд, если не ошибаюсь. Хорошо. Нириган, а ты в таких делах разбираешься. Я ведь принц», — обиделся тот. «Тоже логично. Что ж, надеюсь, мой план сработает. Райнел, а ты иллюзии накладывать умеешь?» «Да. А какую надо?» Райнел уже был готов действовать. «Да объясни же, какой у тебя план?» – не выдержал Мордрин. «Простой. Райнел накладывает на Неригана и Аринию иллюзию одежды, подобающей поверенным. Мордрин и так сойдет, типа он охранник. Все-таки позднее время. Вот. Они заходят в дом и просят встречи с Рамуальда. А когда встречают его, сообщают, что в результате сегодняшних действий на него охотится один из черных клинков. Мастер Гарольд узнал об этом и, зная о репутации этих убийц, послал своего помощника узнать, не желает ли господин составить завещание. А пока вы его пугаете, мы с Райнелом обыскиваем дом, находим Велиссу и тихонько сваливаем. Все дружно почесали затылки. Нет, они явно такие вещи специально репетируют. Так как? Годится. Как по мне, годится, сказал Райнел, разминая руки. А мне что-то не нравится, покачал головой Нириган. Неблагородно это, в дом влазить без спросу. Прям, как воры. Еще и мне врать придется, что мы, неблагородные, что ли. Ой, дурак, сказал Райнел тихим шепотом, что услышал только я. Он на этой благородности точно поехал. Им тут план на блюдечке с голубой каемочкой, а они стоят и критикуют. а твоя благородная кровь требует спасти Велиссу. Конечно, так и не возникай. Мордрин тоже хотел было повертеть носом, но, не имея другого плана, решил промолчать. А Ариния согласилась, что это может сработать. Пошли на другую улицу. Там факел был. «А то сейчас такую одежку вам сделаю, сами не рады будете», — сказал Райнел, направляясь в сторону. Там, при свет факелов, принц заимел красивый камзол, бриджи и туфли. Еще б парик белый с кудрями добавить, и вообще отпад будет. Я со своими подсказками благоразумно молчал, а то заткнут чем-нибудь. Ничего другого не мог придумать, вздохнул Нериган, осмотрев себя, и чего ему не нравится. Из моды 2 месяца назад вышла. Райнел только рукой махнул и принялся наряжать девушку. Ариния получила какую-то мантию. Думаю, что у Райнела вкус все-таки есть, и она выглядит так, как надо. Я в подобной одежде не сильно разбираюсь, критиковать не берусь. Вот теперь можно идти и требовать завещание, с довольной улыбкой заметил маг. Вы его там припугните немного, пусть понервничает. А мы по дому пока пошастаем. У Рейнила даже глаза заблестели от подобного мероприятия. Как приятно, когда кто-то меня понимает в таких вещах. Любопытство брало верх над осторожностью. И вместо того, чтобы думать о том, что мы вламываемся без приглашения, мысли были, что там есть интересного. Нет, этот мир на меня плохо влияет. Я уже домушничать начинаю. А принц, пока шел к воротам, еще долго ворчал на тему благородности. «Полезли!» Посмотрел на меня Райнел. «Полезли!» Азартно кивнул я, и мы скрылись в темноте переулка. Отойдя на достаточное расстояние от улицы, Райнел подпрыгнул и перелетел через решетчатый забор. «Ну нифига себе!» «А я?» Тихим обиженным голосом поинтересовался я. «А крылья тебе на что?» Так же тихо, но не обиженно, поинтересовались из-за забора. Сказать ему, что я ими пользоваться не умею или не надо, наверное, не буду. Если что, сам увидит. Я представил себе, что у меня опять есть крылья и вся остальная атрибутика, и превратился в... Кстати, а я так и не узнал у Шинга, кем же я являюсь. Взять на заметку, что это упущение нужно исправить. Короче говоря, я превратился. Раскрыл крылья, взмахнул ими. Подлетел, перелетел через забор и, порывом ветра меня снесло в сторону. Поэтому тормозил я в ветвях дерева в саду господина Рамуальда. Дереву это не понравилось, и оно немного искололо меня ветками. Это не понравилось мне, и я громко зашипел, стараясь сохранить наше посещение в тайне. Дерево культурно попросило меня быть потише и стукнуло по голове каким-то плодом. Ух ты, яблочки! Я тут же сорвал одно, откусил и довольно захрустел им. «Мням! Вкусно! Ты что там делаешь?» Раздался снизу голос Рейнела. «Тут яблоки вкусные», — ответил я. «Совсем сдурел. Мы не за ними пришли. Слазь давай», — зашипел маг. Потом добавил. «Только мне сорви. Я что, жадный?» Сорвав яблоко, я быстренько спустился и отдал добычу Рейнелу. «Вкусное», — оценил он, попробовав яблочко. «А ты думал, чего я туда полез? Я сделал вид, что только за яблоками и лазил». «Ага, верю», усмехнулся парень, и мы, хрустя яблочками, отправились к дому. Эта часть особняка светила окнами не так сильно, как со стороны фасада. Поэтому мы спокойно, из кустов, изучали, как можно проникнуть внутрь. Почему из кустов? Потому что стража добросовестно ходила и караулила периметр особняка. Видимо, им за это все-таки платили. Впрочем, времени, пока они ходили, хватало на то, чтобы по стенке забраться наверх прогулочным шагом. Найдя подходящий балкон, где не было света, мы подбежали к нему. «Подсади», — попросил я, — «а сам?» «С моим размахом крыльев только точные приземления устраивать», — объяснил я. «Балкончик-то больше декоративный, 2 метра только, еще и колонны по углам». Чтоб не маять вас долгими описаниями моего карабканья, скажу просто. Я туда залез. Тут же рядом приземлился Райнел. Это что, каждый маг так может? Стало интересно мне. Неа, Только некоторые обладают способностью к левитации, не тратя магических сил. Какие у тебя еще приколы в запасе? Сквозь стены хожу. Да ну. Ага, кивнул маг и прошел сквозь дверь. Очешуять можно. Тут же дверь открылась, приглашая меня внутрь. Пошли, прозвучал голос из темноты. А то там принц, наверное, уже кучу завещаний составить успел. Я шагнул внутрь и остановился, привыкая к темноте комнаты. Ну что, поиграем в прятки? Судя по голосу, Райнел улыбался. Ага, только водить нам обоим, ответил я. О, кажись, уже вижу. Главное, чтоб всякие стулья с тумбочками под ноги не прыгали. Стараясь не шуметь, мы направились к дверям. Райнел, а может, ты просто сквозь стены позаглядываешь, кто там находится? Чтобы кого-то кондрашка хватило, а я получил чем-то тяжелым по голове. Добрый ты. Ага, белый и пушистый. С рожками и крылышками. И хвостик в придачу. По закону мирового свинства спокойно мы до дверей не дошли. Ну, не привык я, что у меня хвост есть. А то, что здесь была куча столиков с вазочками, так это не я их ставил. Ну, зацепил я одну вазочку хвостом. Ну, разбилась она. Ну, испугался я от неожиданности и отпрыгнул, перецепившись за стоявшее кресло. Ну, взмахнул я руками для равновесия, и крыльями. И я тут не виноват, что крылья у меня большие, а на стене висела картина, которая, упав, уронила кочергу возле камина. Кочерга оказалась длинной и зацепила еще какой-то столик на тонкой ножке. Светильник, стоявший на нем, отлетел в сторону, зацепив штору. Штора такого издевательства не потерпела и возмущенно оборвалась вместе с карнизом, край которого упал на стол, сметя с него еще несколько вещей. Наконец, все затихло. «Упс», — сказал я, — «ты бы, это, потише», — только и смог сказать Райнел, разглядывая погром. «Постараюсь», — пообещал я, возвращая себе нормальный вид, — «а то еще что-нибудь зацеплю. Случайно. Ну, Шенк, припомню я тебе. Самое странное было в том, что на весь шум никто не прибежал. Мы специально стояли и прислушивались, не начнет ли кто тревогу бить. Но все было тихо, и мы спокойно и беспрепятственно вышли в коридор. И у меня сразу появилось ощущение, что мы попали в оранжерею. Количество миниатюрных пальмочек в кадушках, папоротников на полочках и вьющихся растений на стенах просто поражало. Тут только ворам работать. Десяток человек может лазить, никто и не чухнется, заметил Райнел, гася пару ближайших светильников. 10 не 10, но двое тут уже лазит. В лице нас, добавил я. Маг усмехнулся, и мы тихонько пошли до ближайшего поворота, где обнаружили парочку стражников. Хорошее место для охраны, заметил один. Еще бы, откликнулся второй. Никто не ходит, не проверяет. Ага, и можно скрасить это время бутылочкой хорошего винца. Вот за что я тебя люблю, так это за запасливость. Второй стражник дружески похлопал первого по плечу. А вот Марку не повезло. Они сегодня на третьем этаже новую поставку охраняют. Хозяин на нее большие планы имеет. Да, не повезло ребятам, сочувствующе произнес второй. Ну, за хорошую службу. Давай. Я переглянулся с Рейнилом. Похоже, в этот раз мы удачно зашли. Теперь точно знаем, что Велиссу надо искать на третьем этаже. По крайней мере, я очень на это надеюсь, если у Рамуальда больше никаких новых поставок не было. Что ж, теперь осталось пройти мимо этих охранников. Какие будут идеи? Поинтересовался я. Отключить их будет неинтересно, принялся размышлять Райнел. Мда, легких путей мы не ищем. Хотя в этом я с ним согласен. По тому же закону свинства и подлости сюда кто-то заявится и, если стражи не будет на месте, их будут искать. А когда найдут, зададутся вопросом, кто их вырубил. Потом будут искать нас, а нам эти проблемы ни к чему. Ой, что-то меня в логические рассуждения потянуло. Так, меняем направление мыслей. Райнел, а если сыграть на их привычке выпить? Как? Заинтересовался маг. Какая первая реакция выпивающего человека на появившегося демона? Первой мыслью будет, что все, допился, задумчиво сказал Райнел, а потом согнулся пополам от смеха. Им ведь потом прямая дорога в больницу для душевнобольных. Думаешь, они с кем-то будут делиться впечатлениями? Парень покачал головой. И потом, сделаем доброе дело, отучим двоих людей пить на рабочем месте. Райнел согласно хрюкнул в ответ, все еще представляя себе стражников, когда они увидят демона. Тогда делай себе иллюзию и пошли. Я выглянул из-за угла. Стражники по очереди прикладывались к бутылке вина, становясь с каждым глотком все веселее. Готов? Поинтересовался я у Райнела. Ага. Что ж, начнем курс лечения от алкоголя. Приняв вид демона, я бодрым шагом подошел к стражникам. Не подскажут ли любезнейшие стражники, как пройти к лестнице, а то мы с другом заблудились немного. Я мотнул головой назад, где должен был быть Райнел. Стражники резко спали с лица, с осуждением посмотрели на бутылку вина в руках и сказали: «Прямо по коридору, второй поворот направо». «Благодарю», — кивнул я и, обращаясь к Райнелу, — «идем». Стража расступилась перед нами, пропуская. Вежливые какие. Спокойно дойдя до нужного поворота, где цветов было не меньше, и зайдя за угол, я повернулся к магу, чтобы поздравить с успешно проведенным курсом лечения. Но вместо Райнела увидел перед собой двухметровую пальму в деревянной кадушке. Спросил я, оглядывая пальму сверху донизу. «Ага», — ответила пальма голосом приятеля. Я подумал, что два демона будет чересчур, вот и решил. Ну нифига себе. Два демона для него чересчур, а бегающая по коридору пальма в самый раз. Когда до меня наконец-то дошло, что же сегодня увидели бедные стражники, я от смеха медленно сполз по стенке на пол, так как ноги отказывались меня держать. Пальма Райнел принялась мелко трястись. Видимо, тоже не выдержала, бедная. Вдруг по коридору послышались быстрые шаги двух пар ног. Упс. Похоже, стражники не слишком поверили в белую горячку и решили перепроверить, кто это тут ходит, пугает бедный люд. Пальма Райнел отскочила к стене, немного изменилась по виду и прошептала: «Сиди и не двигайся. Надеюсь, он придумал что-то дельное». Впрочем, двигаться я и так был не в силах, сотрясаясь от беззвучного смеха. Через пару секунд стража ворвалась в коридор и с недоумением принялась оглядываться, равнодушным взглядом пройдясь по мне и по всей длине коридора. Потом обеспокоенно посмотрели на бутылку вина, которую один из стражников по-прежнему держал в руках. Переглянулись, молча пришли к одному выводу и поставили бутылку в уголок за пальмой Райнелом. То, что у этой пальмы листья опять принялись мелко дрожать, они даже не заметили, а развернулись и молча отправились нести службу. Я не выдержал и завалился на бок, еле слышно поскуливая, так как сил смеяться во весь голос уже не хватало, да и места к этому не располагало. Райнел принял нормальный вид и тоже уселся на пол. «А что ты хоть сделал?» — шепотом поинтересовался я, когда смех немного поутих. «Наложил на тебя иллюзию пальмы. Еще одной». «Ага. А они не удивятся, что растений в коридоре больше стало. Еще и каких-то странных, трясущихся. Новый вид?» — тут же выкрутился Райнел. «А мне стало интересно, новые виды чего еще появятся в доме Рамуальда? Насколько я понял, Райнел с иллюзиями на «ты», и не исключено, что тут может появиться кто угодно. Райнел, а ты нас в стражников можешь таким образом превратить?» «Ага», — кивнул маг. «Надо было сразу под них заделаться. И мы бы сейчас стояли и вместе с теми стражниками глушили вино», — добавил я. «Наверняка попросили б составить компанию. А так оно досталось только нам». Райнел поднял бутылку, оставленную стражниками, и попробовал ее содержимое. Тьфу! Ну и гадость! И как они это пьют? Передернувшись, приятель поставил бутылку обратно на пол. «Ладно, пошли Велиссу выручать». Сделав несколько пасов руками, Райнел принял вид стражника. Я займел такой же вид, и мы строевым шагом направились к лестнице. Радовало то, что мы ее все-таки нашли. На лестничной площадке тоже стоял один стражник, и я немного опасался, что нас сейчас остановят и будут спрашивать какую-то лабуду, о которой никто из нас ни слухом ни духом. Хотя за Рейнила не ручаюсь, что-то мне подсказывает, что он знает многое и умеет тоже немало. А в то, что он случайно оказался рядом с принцем в таком путешествии, где без мага можно сложить кости за ближайшим поворотом, не сильно верилось. Но если Мордрин вызывал у меня негативное подозрение, то Рейнил был скорее заслан каким-нибудь ковеном магов или что у них тут существует. И что у нас в результате получается? Мордрин ведет подрывную деятельность, Рейнил наоборот, как защитник прислан. А вот кем тогда на самом деле являются Велисса и Ариния, это вопрос. И я тут весь из себя, помощник из другого мира, мряк полный. Надо будет в спокойной обстановке поразмышлять. Тем временем мы спокойно прошли мимо стражи как на втором, так и на третьем этажах. А так хотелось отправиться вниз, откуда слышались веселые голоса, музыка и звон бокалов. «Рейнил, на обратном пути пойдем через низ», — сообщил я. «Нафига?» — удивился маг. «Там есть что-то вкусненькое выпить». Рейнил сделал вид, что задумался. «Давай рассмотрим это предложение потом. Нам для начала Велиссу найти надо». Я согласно кивнул, и мы пошли гулять по коридорам, пытаясь узнать, за какой из дверей прячут нашу блондинку. На этом этаже охранников было побольше, чем на втором. На каждом углу по стражнику. И возле некоторых дверей тоже охрана. Видать, тут находились личные покои господина Рамуальда. В какой-то момент я даже нервничать начал. Ну не спрашивать же у охраны, где тут новенькую держат. Пошлют еще, в застенки, пинками. Но в этот раз нам повезло. Велисса сама подсказала, где ее искать. Ее проклятия были слышны из-за двери за несколько метров. Ну, теперь приступаем к курсу спасения похищенных красавиц. Господин Рамуальда требует, чтоб новенькую к нему привели. Он ее показать кому-то хочет, строго сказал Рейнил, обращаясь к охранникам перед двустворчатыми дверями. Ну наконец-то, радостно вздохнули те, а то нас тут уже по 50 раз вдоль и поперек прокляли. Угу, а мы такие добренькие и пришли вас от этого избавить. И заодно господина Рамуальда тоже. Один из стражников, которому явно надо было больше времени проводить на тренировочной площадке, так как кираса с трудом сходилась у него на пузе, бросился открывать двери. «Вы с ней поаккуратней, она буйная», — предупредил он. «А что, были строптивые?» — поинтересовался я. «Не припомню». Мы дружно посмеялись, подыгрывая охранникам. Тем временем дверь открылась, и мы увидели Велиссу. Теперь понятно, почему она тут еще дверь не выломала. Какой-то умник додумался надеть на нее ошейник и посадил на поводок, приковав другой конец цепи к столбику кровати. Сочувствую я Рамуальда. У него, бедного, наверное, уже уши сгорели от таких выражений. «Вот она, красотка», — сообщил стражник, указывая на блондинку. «Да», — мечтательно почмокав губами сказал второй. «И где только хозяин их берет? Ага, я б с такой цыпочкой посидел, да ведь шеф потом с живого шкуру снимет. Что правда, то правда. Только подойди, я тебя, и...» А потом, не выдержала Велисса и высказала, что она сейчас думала по этому поводу. «Ух ты, как излагает! У меня аж уши в трубочку чуть не свернулись от таких изысканных выражений. Мы с Рейнилом шагнули в комнату. Упс!» — вдруг сказал маг. «Что?» — не понял я, поворачиваясь к нему. «Нет, точно не понял. Какого лешего он иллюзию снял? А вы кто?» Задал гениальный вопрос один из стражников, увидев наше преображение. Если честно, я даже задумался, рассказать им полную биографию или вкратце. «Рейнил, Дим, а вы что тут делаете?» Спросила Велисса, прекратив осыпать проклятиями Рамуальда, стражу, этот дом и еще каких-то незнакомых мне личностей. Мимо проходили, пожал плечами я. Стража не поверила. «Взять их!» Рявкнули они и ломанулись на нас. «Ага, а мы все такие маленькие, безобидные и сразу отдадимся в руки стражей правопорядка. Только нас о таком поведении предупредить забыли. Вот я и хлопнул одной створкой двери. Райнел меня поддержал и хлопнул второй створкой. И попытка стражников поймать нас завяла на корню, в прямом смысле слова получив по носу. Изнутри двери закрывались на засов, что мы и сделали. И надо сказать, очень вовремя. Двери тут же попытались открыть. Как вы тут оказались? В полном недоумении уставилась на нас Велисса. Ты, конечно, извини, но у нас сейчас нет времени тебе все объяснять. У нас более насущная проблема. Надо как-то выбраться отсюда. Проблема и в самом деле была глобальной. Мы находились на третьем этаже, а выход был только один, через вход. А за дверью находится толпа стражников, готовых уложить нас трупиками тут же. А где остальные? Велисса обратила внимание, что тут не вся наша компания. По плану должны были отвлекать Рамуальда, чтоб он к тебе не сунулся, объяснил Райнел. Только вот наш план немного накрылся медным тазиком. Или деревянной кадушкой из-под пальмы. Кому что больше нравится. А вот где они сейчас, сказать не берусь. Надеюсь, с ними все в порядке. Что не скажешь про нас, проворчал я, посматривая на дверь. Гложут меня смутные сомнения, что долго она не выдержит. Экономит на них Рамуальда. Райнел в ответ усмехнулся и принялся снимать ошейник с Велиссы. Через пару секунд предмет удержания рухнул на пол. Тебе только взломщиком работать. Какие у тебя еще умения в запасе? Покачал головой я, понаблюдав за работой мага. Так я тебе все секреты и раскрыл. Итак, Райнел замолчал. Видимо, ляпнул больше, чем следовало. Ладно, потом поспрашиваю. Что? Велисса не стала ожидать другого времени и приступила к допросу прямо сейчас. Ничего. Давайте отложим разговор на потом. Нам отсюда выбираться надо. Райнел попытался перевести тему разговора и скорчил мне рожу. А я тут при чем? Сам чуть не проговорился, а я еще и виноват. И какой у тебя есть план? Простой. Пожал плечами Райнел и запустил в стенку, смежную с дверной, огненным шариком. Твою ж, только и выдохнул я, отлетая к противоположной стене от взрывной волны. Извини, не рассчитал. Проговорил Райнел, врезавшись в меня и впечатывая еще дальше в стенку. Спасибо. Поблагодарила блондинка, врезавшись в Райнела. Ну да, у нее приземление мягкое, а мне тут уже деваться некуда. Райнел... «Я тебе припомню», — сообщил я магу, отлепляя себя от стены. «Угу! Как только, так сразу», — ответил Райнел, запуская в образовавшуюся дыру еще один шарик. Рвануло еще, но уже не так сильно. Во всяком случае, мы остались стоять на ногах, а теперь побежали. Дал команду маг, первым взяв старт. Велисса тут же рванула за ним, а мне досталось только третье место. Как только мы выбежали в следующую комнату, дверь, в которую ломились стражники, не выдержала. Ну, я предупреждал. Думаю, стража немного удивилась небольшой перепланировке комнат. Но объяснять, что так задумано великим дизайнером Рейнелом, мне что-то не хотелось. А зря. Так как перепланировка им не понравилась, и они решили высказать свое недовольство криками и выстрелами из арбалетов. Ну и кто их после этого умными назовет? А если б они в Велиссу попали? Рамуальда их за это по головке не погладит. Как только тренькнули арбалеты, время опять замедлилось, и я увидел пролетающие мимо меня арбалетные болты. Нет, я ежиком с колючками вовнутрь становиться не хочу. И сомневаюсь, что это входит в планы мага и блондинки. Находясь в таком состоянии, я успел поймать все пролетающие мимо, и не только мимо, болты. Время тут же ускорилось. Пока я ловил стрелы, Райнел уже проделывал дырку в третьей стене. И нас чуть не снесло диким визгом из новооткрывшейся комнаты. Режут там кого-то, что ли? Ага, режут. В постели, под одеялом. Извините, мы ненадолго, успел сказать Райнел, пробегая в следующую комнату. Парочка, занимавшаяся сами знаете чем, только проводила нас с офигевшими взглядами. Да уж, такой облом. Ты, с девушкой, на кровати, пикантный момент. А тут какой-то придурок выбивает стену. Ну не, Тем временем хранители правопорядка перезарядили свои орудия или кто-то умный сохранил свою стрелу после первого залпа, но треньканье повторилось. Быстро обернувшись, я поймал эту стрелу и побежал дальше. Только пока ловил стрелу, я не обратил внимания на одну вещь. Дом кончился. Ну, в смысле, когда Райнел сделал очередную дырку, за стеной комнат уже не было. Мак это увидеть успел и затормозил на самом краю. Велисса это тоже увидела и тоже затормозила, обронила. Мак немного подался вперед, но никто не выпал. И тут прибежал я. То, что бежать уже некуда, я не видел. Поэтому врезался в северянку со всего размаху. «Твою ж!» — повторил Райнел мой недавний возглас, выходя наружу. «А!» — высказала Велисса. «Думаю, она потом еще договорит. Чем-то тяжелым. По мне. Упс!» Только и сказал я, вылетая следом за северянкой. Попытка удержать обоих потерпела поражение, и мы все трое отправились в свободный полет. Хотя, точнее будет назвать это свободным падением. Падали мы недолго. Да и не особо падали. Где-то на уровне второго этажа у меня появились крылья и отчаянно принялись махать. Или я крыльями, не знаю. Но факт падения изменился на факт медленного планирования. Двоих все-таки было нести тяжело, о чем Райнел догадался сам и спрыгнул на землю, как только это стало возможным. Одну Велиссу я уже смог спокойно донести до земли. Потом приземлился сам. И тут же пришлось спасаться бегством от северянки. «Да я тебя сейчас! А ну стой!» Звучало позади меня. «Ага, делать мне больше нечего. Я еще жить хочу. И чего она на меня так взъелась? Что я ей сделал? Все-таки то, что я регулярно посещал уроки физкультуры, мне очень помогло. По крайней мере полутораметровые кусты давались на раз. Впрочем, и Велисса не отставала, следуя за мной по пятам. Третье же место теперь занимал Райнел. Через пару минут к нам присоединились представители охраны, и игра в салочки приобрела большую масштабность. «Взять их, не стрелять, девушку брать живой», — звучали приказы. «Хоть бы разобрались сами, что с нами делать, а нас возьмешь, как же, и мы...» Конечно, так сразу и дались им в руки. Стражники оказались не такими легкоатлетами, как мы. Поэтому кусты им приходилось оббегать, что дало нам возможность вырваться вперед. Теперь мы бежали одной шеренгой. Велисса посчитала, что стража является большей проблемой, а разговор со мной можно и отложить. Угу, желаю удачи. Как будто она меня потом найдет. Хорошо, идем. Заметил Райнел. «Держась слева». «Ага», — согласился я. «Главное, взять первый приз». Тем временем наша беговая дорожка подошла к концу. Я прислушался к воплям стражников. «Похоже, нас скоро будут хватать. И куда теперь бежать?» Поинтересовался я вслух, рассматривая забор. Почему-то нужная в этот момент калитка нарисовываться ну никак не хотела. «Туда». Райнел махнул рукой в сторону улицы. И перепрыгнул через забор. Прежде, чем Велисса успела что-то сказать, я схватил ее и взмахнул крыльями. Пожалуй, это единственный раз за весь вечер, когда взлет, полет и приземление прошли нормально, без всяких вмешательств. И это называется тихо. Да вы понимаете, что Рамуальда теперь нас даже на краю света достанет за то, что вы ему полдома развалили. Орал Мордрин на нас с Рейнилом. Когда началась вся заварушка, принц, наемник и травница сумели спокойно выйти из особняка Рамуальда и без проблем дойти до трактира. Но теперь Мордрин обещал проблемы нам всем. И он был очень удивлен, что мы еще не сидим в местной тюрьме. Интересно, а что мы там должны делать? Зря только время потеряет. Похоже, Рейнила эти проблемы не особо беспокоили. Почему? Наемник даже перестал на нас кричать. «А нас там не будет», — ответил я за мага. «В самом деле, что мы на том краю света забыли». Принц тоже открыл рот, чтобы что-то добавить, но Райнел его опередил. «Зато мы сделали благородное дело, спасли Велиссу». Принц закрыл рот. Аргумент про благородство его убедил. Сама же виновница торжества молча сидела чуть в стороне. Ну да, ее никто не обвинял. А лично у меня было что ей сказать. и как она умудрилась попасться в ловушку. Видимо, пообещали ей что-то интересное, вот она и польстилась. А нам ходи и спасай ее, нервничай. А нервные клетки, говорят, не восстанавливаются. Впрочем, большая вина была на Рамуальда, ведь это ему пришла в голову идея выкрасть Велиссу. Как по мне, так он еще легко отделался. Вот бы его в какой-нибудь гарем продать. Хмм, надо будет Рейнилу идейку подкинуть. Он меня в этом поддержит. Да и Велисса не откажется. Принц, правда, опять будет про свое благородство лекции читать. И что ты предлагаешь? Поинтересовался я у наемника. Уходить отсюда нужно. И чем скорее, тем лучше. Переться куда-то на ночь глядя. Ничего не скажешь, мысль замечательная. Что, до утра потерпеть нельзя. Отдохнуть ведь хочется. Целый день на ногах, а потом операция по спасению. Мозги решили проявить себя и подсказали, что если мы не уберемся отсюда сейчас, нас уберут куда-нибудь в другое, но малоприятное место. Вся компания переглянулась и разошлась собирать вещи. Мы с Рейнилом никуда не пошли, так как находились в своей комнате. А по-моему, неплохо развлеклись, заметил Рейнил, собирая свою сумку с новоприобретенными вещами. Я тоже стал обладателем подобной сумки с набором нужных в дороге вещей, среди которых было что-то типа небольшого одеяла, миска, ложка с вилкой, небольшой ножик, запасная одежда и еда. Мне раза на три точно хватит. Рейнил уже собрал все свои вещи и терпеливо дожидался меня. В отличие от мага Мордрин таким терпением не обладал, поэтому, ворвавшись в комнату, наорал на нас, что мы долго собираемся, и исчез. Я уж было собрался высказать ему, что я по этому поводу думаю, но потом махнул рукой. Толку от моего сотрясания воздуха. Глава 3. А ходят тут всякие. Выбрались мы из этого городка, выбрались. Единственное, что было не очень радостным, так это отсутствие лошадей. Нириган, когда договаривался с продавцом по поводу транспорта, согласился с ним, что лошадок приведут к утру, потому что их только привезли и они еще не подкованы. В любом другом случае это было вполне удобно. Но непредвиденное обстоятельство в лице Рамуальда заставило нас покинуть это место, не дожидаясь утра. Поэтому дальнейшее путешествие по-прежнему предстоит проделать на своих двух. Нет, у меня была идея вернуться к Рамуальду и в качестве компенсации за причиненный ущерб стребовать с него 6 лошадок. Но почему-то мне кажется, что к нему я пойду один. Судьбу искушать не хотелось, поэтому о своих идеях я умолчал. Из-за того же Рамуальда мы теперь сидели в неудобных кустах под деревом, а не в мягкой постели под крышей. Самое обидное, что начинало холодать, а костер развести нельзя, чтоб не нашли. Ага, будут нас в этом дремучем лесу искать. Как мы до этого места добрались в такой темноте и ноги себе не переломали? Ну, у Мордрина, Аринии с Велиссой опыт таких хождений, похоже, был. Рейнил так вообще, как будто тут и родился. А вот Нириган, как и я, тоже ловил ветки лбом, а корни ногами. И когда мы дошли до места ночевки, ноги и голова были только рады долгожданному спокойствию. Но, как я уже говорил, начинало холодать, и к утру я рисковал превратиться в статую самому себе. И не прижмешься ни к кому, чтоб теплее было. Поймут еще не так и ткнут чем-нибудь острым. Насквозь. Поэтому я только поплотнее укутался в плащ и попытался уснуть, свернувшись на дорожном одеяле. Однако одно полушарие мозга было с этим не согласно и сообщило мне, что я хотел поразмышлять в спокойной обстановке, кто кем является в нашей компании. Тут же другое полушарие послало первое. Спать. Типа, нечего в такое время предаваться размышлениям. И пока мозг спорил сам с собой, организм медленно, но верно погружался в объятия сна. Пожалуй, мыслил я все-таки немного предвзято, потому как, проснувшись ранним утром, почувствовал, как кто-то жмется к моей спине. Медленно, чтобы ненароком не разбудить этого кого-то, я повернул голову. Мда, что называется, не ждали. Кого-кого, а Велиссу у себя под боком я ожидал увидеть меньше всего. И ведь если проснется и увидит меня рядом, сразу закричит, что я к ней пристаю, а оно мне надо. Доказывай потом, что ты не ишак. Поэтому я тихонечко встал, накрыл Велиссу своим плащом и стал думать, что делать дальше. Будить всех как-то не хотелось. Все-таки я вчера смог поспать, а остальные в это время сначала лошадок искали, потом Велиссу. Так что пусть спят. Мы сегодня добрые. Тем не менее, сидеть спокойно как-то не хотелось. Первое, что пришло в голову, это ночной спор полушарий мозга. Итак, Мордрин, почему-то мне кажется, что у него есть какие-то планы. А вот какие, разобраться не получается. Нет, то, что его достало наемничать, это я понял. А вот дальше, либо он работает на некромантов, либо, а вот что-либо я и не понимаю. Мордрин не вызывает ощущения глупого, и он должен сообразить, что выполнение обещаний некромантами он вряд ли дождется. Непонятно, однако, Райнел, ну, этот если кем и заслан, так это теми, кто против некромантов. Хоть он и скрывает все свои способности, но это, скорее, чтоб не знали его реальных сил. Мне-то он открыл некоторые свои возможности, и значит, тоже подозревает, что кто-то в компании предатель. Но кто знает, есть еще Велисса и Ариния, твою ж дивизию, ну и кто из них на темной стороне. Велисса вздорная, гордая северянка, но красивая, что не мешает быть ей темной, маскируясь под такой образ. Ариния, тоже красивая, по-своему, но, как бы это сказать, темная лошадка тихая, незаметная. Не могу ничего определенного про нее сказать. Нириган. Принц, он и на юге принц, хотя там вроде падишахи всякие. С кем бы посоветоваться? О, Шенк, поговорю с ним. Я встал, отошел подальше в сторону от нашей стоянки и позвал. Шеймеринг. Никого. Я подождал пару минут и позвал еще раз. Шеймеринг. Шеймеринг. Тут же наступила тишина. Я оглянулся вокруг. Никого. Да где ж ты лазаешь, демоны б тебя побрали. Сплю я, раздался надомный сонный голос. Похоже, опыт предыдущей встречи его не научил, что с деревьев больно падать. А некоторые наглые личности будет меня любимого ни свет ни заря. Ну, я себя тоже люблю, и что? Чего разорался? Не спится мне. Шенк широко зевнул. Мало того, что не здоровается и не прощается, так еще рот прикрывать не учили. Тоже мне, бог, хоть бы манерам научился. Это я заметил, отзевавшись, сообщил бог. Это все, нях, заразительно зевает, зараза. Хотел поинтересоваться, кто в компании на некромантов пашет, и ради этого стоило меня будить. Уронила спроси, то есть, ему можно доверять, уточнил я. Ну, он-то тебе доверяет. Мда, я со своими рассуждениями едва сам себе доверять не перестал. Зато один вопрос выяснили. Перейдем к другому. Хорошо, а насчет пророчества ты что-то узнал? А там и узнавать было нечего. Шенк опять зевнул. Я только челюсти сжал покрепче, чтобы не последовать его примеру. Сестренка-оракул подсуетилась. Как все просто оказалось. А про окончание всей этой кутерьмы ты спрашивал. Думаешь, ты один такой умный? Фыркнул Шенк. Спрашивал, конечно. Молчит и ухмыляется. Короче, если у тебя все, то я, с твоего разрешения, пойду спать дальше. Ага, нужно ему мое разрешение, как серебряные подвески вампиру. И вообще, надо было начинать вопрос со списка долгов к нему, а то он ведь потом не рассчитается. И я опять не спросил, кем я являюсь. Шум леса ворвался в мои уши, и я отправился обратно к месту ночевки. И если б еще ходил аккуратнее, может, никого и не разбудил. А так сразу, как ветка хрустнула под ногой, Райнел открыл глаза и сел, крутя головой. «Ты чего?» — спросил он, увидев меня. «Ничего, в туалет ходил. А, это дело нужное». Райнел встал и скрылся за деревьями. «Завидую я ему. Под его ногами ни одна веточка не хрустнула».